Глава 26. 3, 2. Академия. В глазах немедленно помутнело, и я обнаружил себя сидящим в гостиной темного факультета. Ненавижу временные ограничения, да еще и такие маленькие. Даже толком список не успел рассмотреть. Впрочем, мне тут же стало не до системных уведомлений. Дима, Свелин, Рая, Мила – все мои товарищи находились без сознания. Плетение диагностики само собой сорвалось с моих пальцев, и я с облегчением выдохнул. Ребята были живы-здоровы, но с крайней степенью магического истощения. Похоже, всерьез выложились во время моей медитации. Сначала во время моего боя с Нагом, затем во время показа сокровищницы Ковина. Странно, конечно. Сокровищницу дух должен был показать мне за свой счет. Хотя, стоп, я же не обговорил этот момент. Значит, злопамятный страж взял за показ всю мою энергию, тем самым фактически загнав меня в ловушку. В груди тут же вспыхнул гнев, но я усилием воли взял себя в руки. Куда делась энергия, я разобрался. Осталось привести друзей в чувство и пообщаться с Самди. Разбор накопившихся системных уведомлений я по привычке отложил на потом. Первым делом я заглянул в подвал, проверил, все ли в порядке с плененными студиозами и взял оттуда несколько зелий восстановления. Не для себя, для ребят. Затем поочередно привел друзей в чувство и заставил каждого выпить зелье. Оказалось, что моя медитация растянулась почти на 4 дня, и все это время мои товарищи были рядом. Удивительно, но четверо студиозов умудрились продержать круг силы трое суток. Услышал бы где, не поверил. Марк с пацанами помогли. Дима как будто почувствовал мои сомнения. Мы сначала около главного корпуса стояли, а как ты всю энергию из нас выпил, сам Ди вышел и приказал разойтись по факультетам. «Я уж думал, ты нас досуха выпьешь», — вздохнул Свелин. «По самому краю прошлись. Ладно, еще восстановиться успели за пару дней. Второй импульс был, конечно, слабее, но и нас было всего четверо. Да уж, выходит, мне повезло, что во время битвы с Нагом меня поддерживали не только мои ребята, но и пацаны Марка. И помня особенность моего класса, могу сказать одно. Моим одногруппникам реально повезло. Вот только, не удержавшись, я хлопнул себя по лбу. Ведь что мне мешало выпить стража глаза смерти? Хотя я знаю, что. Понимание, что в этом случае его место придется занять мне. Рассказывай, Александр, потребовала Мила. Что ты увидел? Надеюсь, все это было не зря? Ну, задумчиво протянула Рая. Учитывая, сколько бонусов от сети мы получили за эти 3 дня, однозначно не зря. Ты поняла, что я имею в виду, нахмурилась Мила. Я же, почувствовав сгустившееся в воздухе напряжение, поспешил вмешаться. Мне показали мир пёсеголовых. Ого! Серьезно? И что там? Ребята тут же позабыли про свою усталость и накопившееся напряжение и принялись наперебой закидывать меня вопросами. «Да как вам сказать», — задумался я. «Псы жертвоприношениями пробивают порталы в миры не ради экспансии и власти». «А ради чего?» — нахмурился Дима. «Ради создания какого-то крутого артефакта. Я нахмурился, вспоминая почти собранный круг не то жизни, не то смерти. И что-то мне подсказывает, что нам следует их опередить». «Вообще-то могли бы дождаться меня!» Сварливый голос, раздавшийся от двери, заставил нас подпрыгнуть на своих местах. Боевые плетения сформировались сами собой, чтобы в следующий момент быть развеянными. «Мастер Самди, я поднялся с дивана, приветствую своего партнера. Рад, что с вами все в полном порядке. Мои товарищи вскочили вслед за мной, на что Самди лишь махнул рукой. Сидите». Ну-ну, ни один из нас и не подумал вернуться на свое место, ожидая, пока декан темного факультета подаст нам пример. «А насчет полного порядка ты ошибаешься. Деканы стихийных факультетов до сих пор в чертогах разума, и сеть его знает, сколько они там еще пробудут. Да и нам с трудом удалось сохранить в Академии порядок». Сам Ди устало опустился в кресло, и только после этого мы сели на свои места. «Знали бы вы, что там творилось. Не знаю, кто ее выпустил, но в чертогах затаилась скверна. И если Алексей не справится...» На этих словах маг едва заметно поморщился. Академия рискует остаться без сильнейших преподавателей и нескольких студиозов». «Студиозов?» – удивился Свелин. «Но мы же проверили все факультеты». «Значит, плохо проверили», – отрезал Самди. «Мы не виделись с нашим деканом почти четверо суток, но он, казалось, был в курсе каждого нашего шага. Пропустили трех стихийников и одного радужника». «Радужника?» – удивился Дима. «Случайно не...» «Майо!» – темный маг перебил пацана на полуслове. «Сен-Джо!» «Но это не главное. Главное, что задание по скверне не закрыто». «Не закрыто», – согласилась Мила. «Но мы знаем, кто виновен в ее появлении». «И кто же?» – вздохнул Самди. «Сразу скажу, я слышал твое предположение, но мне нужно лишь одно имя». «Алексей», — Мила пожала плечами, — «это же очевидно». Я думал, маг поднимет девушку на смех, но он неожиданно согласился. «Я тоже так думаю», — Самди недовольно кивнул. «И дернуло же его распечатать колодец времен». «Колодец времен?» — тут же заинтересовался я. «Неважно», — поморщился Самди. «Не всегда удается выполнять задания сети. Даже такие, особенно такие. Впрочем, об этом чуть позже. Ты...» Мак наставил на меня свой узловатый палец. «Расскажи, что увидел. Мир пёсеголовых?» «Не повторяйся». Поморщился Самди, отчего-то игнорируя мои слова про обнаруженный мной артефакт. «Я знаю и слышу все, что происходит в моем особняке. Расскажи про остальные видения и про всплеск». «Не было остальных видений», я, не удержавшись, поморщился. «Дух меня обманул и подстроил ловушку. Если бы не ребята, я бы так и остался между подземным миром и чертогами разума». «Между?» — тут же уточнил маг. «Чертоги притягивали меня сильнее», — немного подумав, протянул я. «Так что, наверное, пришлось бы как-то выкарабкиваться оттуда». «Я читал о таких ловушках», — нахмурился Самди. «Страж идет на большой риск, но гарантированно убивает смертного мага». «Как ты выжил?» «И не нужно кивать на них». Маг заметил, что я хочу перевести стрелки на ребят, и повысил голос. «Никакой энергии не хватило бы, чтобы вытащить тебя из той западни!» «Я получил уведомление», — признался я. «Мне дали 5 секунд, чтобы выбрать, куда отправиться дальше. В академию, лабиринт отражений, серые пределы, круг вызова, яма, земля и еще один лабиринт». «Не ври!» Глаза Самди потемнели. «Ты не мог увидеть эти локации без ключа администратора». «Что-то там такое было», — согласно кивнул я. «Да, точно. Активирован ключ администратора». «Не может быть», — нахмурился Самди. «Божественные артефакты такого уровня есть только у нескольких преподавателей и Алексея. Но ты ни с кем из них не пересекался». «Может быть, дело в кинжале фон Лютика?» Я достал кинжал, к которому прикипела основа ваджры, с трудом разделил артефакты и показал его Самди. Вот только маг смотрел не на кинжал, а на основу. «Это то, что я думаю?» Самди сглотнул, не в силах отвести взгляд от основы. «Где?» «Вы не поверите», — усмехнулся я. «Между бесконечным кладбищем и межмирием. Это такой пласт реальности». «Я знаю, что это», — оборвал меня маг. «Но как ты туда попал?» «Во время ментальной атаки предателя», — счел нужным пояснить я. «В тот самый момент, когда закончил действие протокол Кронос». «Ментальная волна», — задумчиво пробормотал Самди, позабыв про нас. «Это понятно, импульс, но без маяка его бы так или иначе притянуло к чертогам». «Там был склеп фон Лютика», — вспомнил я. «Я еще удивился, откуда он там». Самди вздрогнул и медленно покачал головой. «Ясно». И добавил что-то совсем непонятное. «Значит, склеп и был ключом. Неужели он тоже заключил договор?» «Что за договор?» Тут же заинтересовался я. «Значит так». Самди, проигнорировав мой вопрос, обвел нас тяжелым взглядом. И если я активно поддерживал диалог, то ребята предпочли сидеть и не отсвечивать. Руководство Академии оценило действие нашего факультета в высшей степени положительно. Темный маг выдержал паузу и растянул губы в улыбке. «Отныне и вовек темный факультет включается в перечень официальных факультетов цитадели. Снимается магический мораторий на темных магов, а каждый из вас получит приятную награду. «Очки характеристик? Навыки? Артефакты?» «Узнаете», — усмехнулся Самди. «Я вам больше скажу. Ко мне уже поступило 10 заявлений с просьбой о переводе на наш факультет». «Здорово», — Дима тут же заулыбался. «Хоть повеселее будет». «На следующей неделе будет отбор», — продолжил тем временем Самди. «Что касается наград, то ректор ждет нас ровно через час». Темный маг замолчал и обвел нас выжидающим взглядом. «Чего сидим?» – удивился он. «А ну, бегом марш готовиться к вручению!» Ребята тут же вскочили со своих мест и бросились на второй этаж. Я же, заметив ментальное воздействие Самди, сдержал порыв немедленно бежать готовиться к встрече с ректором и вопросительно посмотрел на мага. «Пошли», – коротко бросил Самди, и, не проверяя, следую ли я за ним, направился к выходу во внутренний дворик. Я молча поднялся с дивана и пошел за магом. Смешно, так долго ждал этого момента, чтобы обсудить задание и разобраться с наградами. Но сейчас все, что я чувствую, отрешенность и скуку по тому ощущению наполненности, которое я испытал во время боя с нагом. «Если ты думаешь, что все закончилось, то ошибаешься», — сухо произнес Самди. «Сначала лютики, затем удар изнутри. Дальше будет хуже. Вторжение», — предположил я. «Слишком просто», — отмахнулся Самди. «Ковен не просто противник. Каждый их ход — это вилка». «Вилка?» — не понял я. «Шахматная», — вздохнул маг и, видя, что я до сих пор не понимаю, о чем идет речь, неохотно пояснил. «Атака, при которой под удар попадают сразу две цели». «Что, ни разу не играл?» «Да как-то не пришлось», — смутился я. «На», — Самди повернулся ко мне и протянул какую-то фигурку. «Дарю». «Что это?» Я с интересом посмотрел на деревянную фигурку шестирукого голема. «Похож на нага, с которым я бился». «Каждый крутится как может», — туманно ответил маг. «Что до твоего вопроса?» «Это пешка, шахматная фигурка. Ее подарил мне мой наставник со словами, что эта вещь когда-нибудь спасет мне жизнь». «Так может, еще спасет?» — я вопросительно посмотрел на Самди. «Сейчас сам все поймешь». Вздохнул маг и достал из инвентаря мешок с чем-то тяжелым. «Помнишь их?» Стоило Самди приоткрыть мешок, как я сразу же узнал его содержимое. Матово-черные кубики для четок, которые мы с Алексеем выкопали из арены, на которой проходила наша инициация. А еще именно их использовал Ксандр, чтобы сделать дуэльный круг. «Помню», — настороженно произнес я, — «но не понимаю, зачем». «Сейчас поймешь», — криво усмехнулся Самди и вытряхнул кубики из мешка. Вот только они, вместо того, чтобы упасть на землю, разлетелись вокруг нас, формируя дуэльный круг. «Мастер Самди?» «Ментальные закладки, маяк, привязанный к чертогам, скверна — это не все, на что они сделали ставку». На моих глазах аура Самди начала наливаться истинно черной злобой и даже ненавистью. «Некроманты псов очень сильны, но самое главное, у них есть артефакты некроса, которые, если собрать полный комплект, позволяют брать под контроль нежить любого ранга. И, признаться, я с трудом понимал, к чему клонит Самди. Заклинаю тебя тьмой и древним, не спеши получать награды от сети». В глазах Самди вовсю плескалась тьма, а его лицо начало подергиваться рябью. «Да, кажется, что мы отразили удар псов и сохранили Академию. Но это не так. Мастер Самди, молчи и слушай». Глаза мага сверкнули темным огнем, и я послушно замолчал. План Ковина развалился, и даже протекция Ковальды им не помогла. Купол остался цел. Студиозы продолжат обучение. И через год местного времени и неделю реального почти 1000 боевых магов будут готовы встретить врага смертоносной магией. Внимание! Задание «Подготовка к вторжению» выполнено. Получить награду? Да, нет. 1000 боевых магов — это хорошо, но добрая половина из них — вчерашние дети. Про Диму и его друзей и вовсе молчу. Они, несмотря на свое взрослое отношение к миру, еще дети. Умом я понимаю, что Ксандр и Самди правы, и сейчас на первое место встает не теоретическая магия или научные изыскания, а банальное умение выжить, но сердце так разрывается на части. Ксурова война, и кому она только нужна? «Мы успеем», — Глаза Самди лихорадочно блестели. «Да, успеем. Год учебы пролетит незаметно, но мы точно успеем. Мы подготовим студиозов, и они справятся с заданиями сети». «Ага, значит, мы с Милой оказались правы. Иксандр действительно все спланировал так, чтобы было чем отражать межмировые прорывы. Осталось найти Ваджру, и ее основа уже у тебя». Было видно, что Самди куда-то торопится, и я совершенно не понимал, куда. Мы выполнили задание сети. Скверна вроде как уничтожена, Академия выведена из-под удара. Вечером нас ждет награда от ректора. К нам хотят записаться еще несколько студиозов. Казалось бы, радуйся, но нет. Куда-то гонит. Остальные части Ваджры находятся в чертогах и подземном мире, а значит, нет. Я с удивлением посмотрел на темного мага, не понимая, с чего это он сделал такие выводы. «Как это нет?» — опешил Самди. «Ты сам сказал, что завис между чертогами и подземным миром. Основа была спрятана так, чтобы ее смог найти только наследник, так же и навершие. Только маг смерти сможет найти одно, а менталист — второе». «Да нет же», — я покачал головой, — «мастер Самди». «В мире песеголовых ты увидел собранный комплект некроса», словно не слыша меня, продолжил маг. «Значит, навершие в чертогах и в царстве мертвых. Да подождите вы». «Это ты подожди». Щеки Самди ввалились, а кожа, казалось, иссохла. «Сейчас мы в дуальном круге. И никто, даже Ксандр, не видит и не слышит нашего разговора. И мы должны успеть. Мастер Самди». «Молчать!» От потустороннего голоса темного мага по моей спине пробежал ледяной ветерок. 30 лет назад нас было трое. Я, Людвиг и... она. Нам следовало отдать свои жизни, чтобы на добрую сотню лет закрыть Ковину доступ на порог, но... «Вы не смогли ее убить», — протянул я, вспомнив реакцию Людвига на Соню. «Да», — криво усмехнулся Самди. «Мать Сони была форточницей и... выбрала его, а не меня. Но я все равно помог своему другу отправить ее в самое безопасное место во Вселенной. Я видел армию ксуров и легионы песеголовых, выливающихся из порталов в мой мир». «Знаю», — недовольно рыкнул Самди. «Не перебивай. Тогда, 30 лет назад, мы были уверены, что до твоего мира им никогда не добраться. И всю жертвенную энергию пустили на пробитие портала для одного единственного человека. Но я печенкой чуял, что есть какой-то подвох. Но этого оказалось недостаточно», — глухо отозвался маг. «И тогда мы с Людвигом заключили договор с той, кого ты и сеть называете госпожой». «Что за договор?» «Людвиг отдал свое сердце, приняв бесконечную боль и темный кристалл. Это я уже знал, поскольку видел все это собственными глазами. А я отдал свою жизнь». Мгновение, и передо мной стоит не едкий и желчный Самди, а Лич. Обтянутый высохшей кожей череп, плещущаяся в глазницах тьма, костлявые руки, сжимающие амулет, сделанные из смутно знакомого золотого треугольника. «Матерь Божья!» — ахнул я, отшатываясь назад. «Ты, вы, Лич?» «Тебя еще учить и учить!» — недовольно проскрипел Самди. «Но времени нет. Менталист мог свести четверть Академии с ума, но выбрал разрушить мою защиту. Он знал, что амулет не устоит перед его атакой, и нанес свой удар. Все мои силы уходят на то, чтобы контролировать себя, и во время вторжения любой некроман с артефактом некроса подчинит меня своей воле. Ведь они хорошо помнят, благодаря кому умылись кровью 30 лет назад. Но я не для того всю жизнь посвятил искусству, чтобы уничтожить все, что мне дорого». «Постойте, мастер Самди». В моей голове забрежила смутная мысль, но Самди не дал мне закончить. «Сейчас мы сразимся», — буднично произнес Лич. «И ты станешь новым деканом факультета тьмы. Твое новое имя будет Александр Емец Денебери фон Лютик Тенебре VIII. А кинжал вампира и твой текущий класс помогут вытянуть из меня часть моих знаний». Лич клацнул зубами и раскинул костлявые руки в стороны, открываясь для удара, а за его спиной появилась тень Фрей. «Ты спустишься в подземное царство и вернешь оттуда Сиама. Я знаю, что он ждет. Найдешь навершие Ваджры и, вернувшись назад, отправишься в чертоги за вторым навершием. Самди говорил, помогая себе ментальным внушением, и я физически чувствовал, как его слова выжигаются у меня в памяти. Затем, собрав ваджру, ты разберешься с Анубом. И только тогда у порога появится шанс устоять перед вторжением. Ты и Алексей, вам придется принять бой. И от вашей победы будет зависеть исход битвы за порог. Это было очень трогательно. Лич, жертвующий собой ради своего мира, его пронзительная речь и полыхающая решимостью аура. Вот только у меня на этот счет были свои соображения. Встречное предложение. Я убрал кинжал фон Лютика и вместо него достал из инвентаря кольцо Некроса. Тот мощный артефакт, который я видел в сокровищнице псов, не комплект Некроса, а некий золотой круг, собранный из таких вот, я ткнул в треугольный амулет Самди, кусочков. Лич молча внимал, а его аура постепенно насыщалась удивлением и надеждой. И страж Глаза Смерти чертовски сильно хотел заполучить этот круг не то жизни, не то смерти себе, чтобы вернуться. «Круг жизни», — сипло отозвался Самди. «Легенды гласят, что его сделал кто-то из древних, и богам очень не понравилась его способность возвращать к жизни и убивать любое существо. Они разбили круг на сотню кусочков и разбросали по всем мирам. На 108, — поправил я, — и в сокровищнице Ковина находится 107 элементов. Ваш, — я кивнул на амулет Самди, — последний». Лич совсем по-людски сглотнул, медленно обретая человеческую форму, а я продолжил. «Я дам вам кольцо Некроса, чтобы обезопасить от влияния некромантов и шаманов пёсеголовых, и мы вместе сначала спустимся в подземный мир, где ваша неживая форма придется очень кстати, а потом, вернув Сиаму и найдя навершие ваджры, заглянем в гости к псам». «Но чертоги!» «Потому что я не дал себя перебить, чувствуя, как на меня вновь накатывает чувство наполненности. Второе навершие находится в той же самой сокровищнице». Самди, приняв, наконец, свой привычный вид, хищно улыбнулся и протянул мне свою бледную руку. Я ответил крепким рукопожатием и отзеркалил его улыбку. Псы определенно связались не с теми людьми и даже не подозревают, что их жертвы, уготованные на заклание, на самом деле хищники, опасные хищники. И я уже предвкушаю нашу встречу в их родном мире. Вот только я подмигнул тающему образу Фреи. Сначала заглянем в гости к госпоже, или, проще говоря, наведаемся в царство Аида. Апрель 2023 года. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.